В глубине головного юнкерса, позади аккуратно расставленных сундуков, с рюмками в руках сидели фон Мантуфель и Шпац. У них был вид людей, хорошо сделавших свое дело. Полковник случайно взглянул в окно. С высоты 1000 футов отлично виднелся объятый пламенем монастырь. Пожар оказался настолько сильным, что пламя освещало местность на милю вокруг. Шпац легонько толкнул спутника, чтобы привлечь его внимание к впечатляющему зрелищу. Генерал посмотрел в окно и тут же с безразличным видом отвернулся. «Война — страшная вещь», — заметил он, смакуя великолепный коньяк, позаимствованный им у кого-то во Франции. «Наш начальствующий друг не любит, когда следы остаются». Мантуфель коснулся тростью одного из сундуков. «Во что ты оцениваешь такой сундучок?» «Я не специалист, мне трудно судить», — полковник задумался. «Пожалуй, в 100 миллионов марок». «Заниженная цена, мой друг», — не согласился генерал, — «очень заниженная. И это вдобавок к миллиарду, который у нашего толстячка уже есть за океаном. Я слышал, что у него гораздо больше. Мы все знаем у фельдмаршала аппетит Гаргантюа. Ты бы посмотрел на него». Генерал улыбнулся и сделал еще глоток. «Как думаешь, Вольфганг, сколько потребуется времени, чтобы все устроить?» «А сколько, по-твоему, еще протянет Третий Рейх?» «Несколько недель?» — ответил вопросом на вопрос Мантуфель. «Если наш обожаемый фюрер останется главнокомандующим, то гораздо меньше». Шпац посмотрел на собеседника. «Тем не менее, мне придется присоединиться к нему в Берлине и оставаться там до самого конца». «До самого конца?» «Уместное уточнение. Почти до самого конца. А я буду в Вильгельмсхафне». «Естественно. А как насчет кодового слова или выражения?» «Мы будем стоять насмерть», — ответил генерал после недолгих раздумий. Шпац отпил еще глоток и ухмыльнулся. «Цинизм тебе не идет». В хорошие времена порт Вильгельмсхафен пропускал большой поток грузов и пассажиров. С тех пор все изменилось. Порт, а точнее то, что от него осталось, постоянно подвергался налетам британских бомбардировщиков и атакам подводных лодок. Стоял промозглый осенний вечер. Скоро должен был начаться очередной налет. Вопреки требованиям светомаскировки у причала горело несколько маломощных ламп, прикрытых сверху металлическими колпаками-абажурами. Какими бы слабыми ни были эти лампы, их свет все же резко контрастировал с окружающей кромешной тьмой и мог служить наводкой для бомбардировщиков. И хотя подобное освещение создавало явную опасность, никто не посмел выразить неудовольствие, ибо свет был включен по прямому указанию генерала СС, имевшего при себе удостоверение с печатью фельдмаршала Геринга. С мостика подводной лодки капитан Рейнхард и генерал Мантуфель наблюдали за погрузкой. Рейнхард очень нервничал. В любую минуту мог начаться налет, а вверенная его попечению новенькая подводная лодка неподвижно застыла у пирса. От волнения капитан не мог стоять на месте, он с удовольствием походил бы взад-вперед, но здесь ходить было негде. Капитан прочистил горло, он не любил перечить начальству, но сейчас решился. «Господин генерал, я категорически настаиваю на немедленном отплытии. Мы в смертельной опасности». «Мой дорогой Рейнхард, рисковать мне нравится не больше, чем вам», — заявил генерал, хотя по его виду нельзя было сказать, что он вообще может чего-то бояться. Однако рейхсмаршал сурово наказывает тех, кто не выполняет его приказы.